Таинство исповеди. Дорогая Т.Ф., батюшка благословил написать вам, что письмо ваше он получил, но решить вашу проблему не властен, как и ваш духовник. Ездить исповедоваться в другие города тоже не выход из положения, а причащаться без исповеди нельзя. В каждой епархии над каждым священником есть глава, архиерей. Без архиерея нет церкви. И не обязательно писать архиерею жалобу на священника, но попросить разъяснения в смущающем вас вопросе и только. Конечно, последствия могут быть разные, но пред Богом это единственно возможный вариант. Иначе ведь и вы не без вины будете. Раб Божий И. Получил твое письмо. Просто так рекомендации для поступления в духовное училище никто дать не может. Обычно человек ходит в какую-то церковь и исповедуется у одного батюшки. Это-то исповедь и решает, можно ли данному человеку учиться в духовной школе. Умудри тебя, Господь. Раба Божия Л. Господь везде, на всяком месте. И ехать вам с сыном никуда не надо. Всей семьей исповедуйтесь, пособоруйтесь и старайтесь причащаться чаще. Уж раз-то в месяц непременно, а хорошо бы и через 2 недели. Молитесь с надеждой, своей материнской молитвой о страждущем сыне. Его болезнь только Господь может излечить. Врачи тут не помогут. Темные силы опекают его. А почему? Это дело исповеди глубокой. Потерпите с молитвой, и в свое время Господь поможет вам. Дорогой о Господе И. Благодарю вас за все присланное. Немного встревожен вашим дополнительным послушанием хромоздателя. Не будут ли 2 больших дела мешать одно другому? Ну да, владыке виднее. Помогай вам Бог. Молитву, которую вы поместили в указанный вами журнал, рекомендовать женщинам, сознательно загубившим своего младенца, нельзя. Я посылаю вам оригинал этой искаженной кем-то молитвы. В новом современном толковании эта молитва дает простор ереси. В первоначальном варианте эта молитва для тех младенцев, кои не были крещены, так как умерли при родах или от каких-либо нечаянных действий, тяжелой работы. Она для тех, кто умер по воле промысла Божия, а не по воле матери-преступницы. Если младенец не родился по воле матери, то не о загубленных младенцах в таком случае надо молиться, ибо не приняли человеческого облика, они не вошли в мир. Молиться надо о матери-убийце, обогревшей душу и сердце свое кровью. Хорошо было бы вам опубликовать поправку к тому, что несет неверный смысл, ибо то толкование, которое внесено в искаженную молитву, вводит в заблуждение очень многих и прямо противоречит учению Святой Церкви о крещении. Мне в письмах многие пишут, что есть проповедники-корыстники, которые просто живут заблуждением таких несчастных матерей. Они и имена нарекают нерожденным, и крестят их, и чего только не делают. Но все это кощунство, углубляющее адский ров и для проповедника, а главное – для матери. Матери надо давать эпитимью, читать 40 дней покаянный канон, а по окончании чтения исповедоваться и собороваться. Но прощение возможно только в том случае, если она после покаяния за всю свою оставшуюся жизнь уже никогда больше не станет участницей этого страшного греха – детоубийства. Еще есть какая-то писательница, Анна Ильинская, в Петербурге, которая тоже опубликовала совершенно еретические суждения по этому вопросу. «Плохо, что нет цензуры. И кто во что гораст публикует?» не отдавая себе отчета в той ответственности, которую придется нести. Вот и вы оказались соучастником чужого греха. и через ваше невнимание многие соблазнятся. Я об этом подумал сразу, но не дерзнул написать вам. Но раз уж вы задали мне этот вопрос сами, то вот и ответил, и почувствовал облегчение на сердце. Умудри вас, Бог. Дорогая о Господи, А. Милость Божия и снисхождение к немощам человеческим так велики, что на всякий грех, как бы велик и чудовищен он ни был, есть покаяние. И за это нам надо постоянно Бога благодарить. Мы были мертвы, а теперь живы. Однажды исповеданный грех и прощенный при таинстве исповеди больше исповедовать не надо, чтобы этим не выразить своего недоверия к совершившемуся уже таинству. Собороваться надо каждый год, ибо в этом таинстве нам прощаются и те грехи, которые мы в жизни не осознаем как грех, но которые в очах Божьих являются грехом. О Сыне молитесь. Все в Нем хорошо по вашему определению, но по Божие так ли хорошо? Душа пуста не бывает. Или в ней зреют светлые плоды с Богом, или ею обладает враг. А тогда что тут хорошего? Письмо к М. и Г. Нельзя браться в жизни за дело, которого не знает человек и не понимает. Мертвых, как и нерожденных, но убитых во чреве матери, поминать, а тем более крестить, нельзя. А вам, совершившим такое незаконное дело, надо 40 дней обеим читать за себя покаянный канон и по окончании чтения исповедоваться, пособороваться и причаститься. Да впредь-то не берите на себя того, чего Богом вам не дано. Покайтесь и принесите плоды покаяния, а епитимия от Бога придет вам болезнями и скорбями. Не ропщите тогда, но терпеливо переживите, и в этом ваше спасение. Дорогая о Господи Н. Просьбу о молитве за вас я выполню. Ну, а в церковь надо идти у себя, в Великих Луках, и начинать воцерковляться, чтобы суметь принести покаяние за смертные грехи, которые, безусловно, тяготят теперь вашу душу и болезнями выходят наружу. Непременно исповедуйтесь и пособоруйтесь, и причаститесь. И начинайте ходить в церковь постоянно, каждую субботу на всеночное бдение и на литургию воскресенья. Без Бога жить нельзя. Это вы уже и по себе чувствуете. Письмо к Н. Н. Что же ты делаешь? Ведь из рабы Божией ты стала рабой вражьей. На словах просишь помощи Божией, а делами отвергаешь Бога. Продаешься врагу ради желания заглянуть в будущее. Но враг истины не знает. Он всегда лжет, и отец лжи. А ты, если не успеешь или не сумеешь принести покаяние, готовишь себе вечную тьму. Я не могу простить тебе твоего безумия. На покаяние надо идти в церковь. Сколько приходит ко мне бесноватых после такого же любопытства, как у тебя. Спеши же к покаянию, непременно пособоруйся, да все расскажи священнику, у которого будешь каяться. А мои молитвы о тебе и о твоем сыне сейчас не примет Господь, ибо ты тяжко согрешила, обращаясь к гадалкам. Раба Божия Л. Благодарите Господа, что Он вырвал душу вашу из сатанинской власти, но, сделав это для одного человека, не имел ли власти Господь покрыть милостью и другого? Не берите на себя вины за всех и вся, но кайтесь в своих грехах и всю жизнь храните в тайниках сердца память о любви Божией к падшему человеку. Психическое заболевание освобождает человека от ответственности за свои поступки. Другой разговор о тех, по чьей вине он получил заболевание. Но и это дело Божие, а не наше с вами. Умудри вас, Господь. Раба Божия В. Пока человек жив, покаяние его ходатайствует о нем пред Богом. И для покаяния не надо много времени, но глубина сердечного воздыхания о содеянном. Так что не отчаивайтесь, ходите в церковь. В жизни кому не пришлось ошибаться? Вспомните примеры покаяния из Святого Писания. Первым вошел в рай благоразумный разбойник, разбойник, душегубец. Вот и спрашивайте милосердие Божие к себе, трудитесь, молитесь. Да укрепит вас в этом Господь. Дорогая о Господе Т. Письмо ваше получил, и просьбу о молитве выполняю. Дай вам Бог терпение в несении нелегкого жизненного креста, а подсказать, в чем еще надо каяться вам, я не могу. Нас, монашествующих, величие Божие повергает в покаяние ежеминутно, а не только ежедневно. Может, вы в своих молитвах не того просите у Бога, что было бы полезно для спасения. Просите не изменения или упразднения своего спасительного креста, а помощи от Бога и сил, чтобы нести его во спасение. Умудри вас, Бог. Дорогая о Господе Л. Начните свое восстание с благодарности Богу, что Он вошел в вашу жизнь, не вспоминув страшных ваших падений и измен истине, правде Божией на жизненном пути. Вот и храните память об этом безграничном милосердии Божьем в своем сердце, как залог и начало нового восприятия жизни. Покаяние вам надо принести за всю жизнь, особенно за обращение к темным силам. Когда врага рода человеческого сами вводят в свою жизнь, то освободиться от него бывает крайне трудно. После исповеди пособоруйтесь и причащайтесь не реже, чем через 2 недели. После соборования и 40-дневного чтения покаянного канона опять идите к врачу и сделайте все, что он вам порекомендует. Болезнь тела есть следствие болезни души. Душу лечим таинствами, а тело, по Божьему определению, должно предать врачам. Умудри вас Бог и укрепи встать на путь покаяния. Дорогая о Господе В. Суров путь покаяния, ибо то, что вы переживаете теперь, есть покаяние самим делом. И для тех, от кого не отступился Господь, кто восчувствовал над собою бездну ада, изрытую своими деяниями, другого пути нет. Можно много читать и молитв, и акафистов, но вырвать желаемое прощение у Бога невозможно. Прощение придет к вам, когда окончится срок Богом данной епитимии. А пока плач, стон и горе. И под все это надо смиренно подклонить свою главу с мыслью, что достойное по делам своим приемлю. Молиться продолжайте, но не надрывно, а с полным преданием и себя, и Сына, воли Божьей. У Бога неправды не бывает, как и милости у Него бездна. Надо же вас спасать и вам спасаться. А как? Это знает один Господь. Смирение и терпение вам в несении своей епитимии просите от Бога. Остальное Господь даст Сам. Умудри вас Господь и укрепи на пути покаяния.